Глава 7. Под тенью голода. Я стояла и чувствовала, как земля уплывает из-под ног. Это было сродни безумию. Только что мы радовались хорошей оценке и прекрасно выполненной работе, и вот уже замерли перед ректором Голдом и не знаем, чего ждать дальше. «Все будет хорошо». Рейн первым заметил мое состояние и приобнял меня. «Не бойся, Мэлли, мы вместе». «Да, ты прав», — ответила я тихо, пусть и совсем не была уверена в его правоте. «Как это могло случиться?» — настаивала Эвелина, а Вильгельм подозрительно молчал. «Сейчас сложно сказать». Голд сам, видимо, не замечал, что треплет в пальцах золотую косицу. «Но на складах устроен форменный погром. Крупы свалены в кучи, залиты водой, перемешаны с солью и сахаром, овощи раздавлены. Конечно, часть еще можно спасти, но только часть. Этим сейчас занимается персонал Академии. А впереди у нас месяц под куполом», — тихо сказал Вил. «Так и есть», — кивнул Голд. «Но вам пока беспокоиться не о чем. То, что хоть как-то пригодно к употреблению, мы приведем в порядок». «Неужели припасы никто не охранял?» — спросила я. «В том-то и дело, что охранял», — поморщился Сальван. «Только видите ли, студентка Хелкот, сегодняшний дежурный бесследно исчез. Я сомневаюсь, что порчу устроил Лон. Надеюсь, его просто усыпили и где-то заперли. Мы ищем». «Сложно представить». Я потерла пальцами виски. «Но если ректор Голд говорит, что пока нам не о чем беспокоиться, значит, так оно и есть? А если магия дракона удержит купол дольше, что тогда?» «Мы можем помочь?» — спросил Рейн. «Пока нет», — отмахнулся ректор. «Если вдруг понадобитесь, позову. А так у нас все еще двое преступников в подвале. И их, кстати, тоже надо кормить». Дракон развернулся и пошел прочь, а мы потрясенно переглянулись. «Похоже, у нас проблемы», — подвела черту Эви. «И неизвестно, откуда еще их ждать». «Вода», — сказала я. «Ладно, еда, но вдруг наш враг как-то испортит воду». «Ректор Голд! Надо его предупредить». «Я его догоню», — ответила подруга и помчалась за драконом. А мы поплелись в столовую. Алден и Лем нашлись уже там, обсуждали выполнение задания. «Вы что-то долго?» Клеменс поднял голову и обвел нас пронзительным взглядом. «Возникли непредвиденные сложности. Не здесь», — тихо ответил Рейн. «Как скажешь, друг». Лем тут же вернулся к содержимому собственной тарелки, а Ал смотрел на меня, будто стараясь прочесть на лице ответы на свои вопросы. Но я только покачала головой. «Действительно, не здесь и не сейчас, когда вокруг полно студентов. Нельзя допустить паники. Если они узнают правду, ее не избежать». Вернулась Эвелина, украдкой мне кивнула. Значит, она передала Голду наши опасения. Он, конечно, мудрый дракон, но в этой кутерьме и суматохе слишком просто что-то упустить. А так примет к сведению. Девчонки-поклонницы снова окружили Вилла. Однако сейчас он отвечал им мрачно и односложно. Смотрел на них и будто не видел. В глазах девушек читалось разочарование, ведь еще утром принц был куда более к ним благосклонен. Они, правда, тут же нашли себе новых кавалеров, но, кажется, Вильгельм этого даже не заметил. После обеда мы вышли в парк. На сегодня занятия закончились, можно было немного отдохнуть. Вот только какой отдых, если вся голова занята сложившейся ситуацией? «Так что там?» — поторопил Лем. «Кто-то лишил Академию запасов продовольствия», — ответила я. «И теперь ректор Голд не знает, надолго ли хватит продуктов. Парень, который охранял их, бесследно исчез». «Скверное дело», — нахмурился Клеменс. «Понятно, что кто-то пакостит целенаправленно. Значит, ему известно, как на самом деле появился купол». «По всему, выходит, он пособник Лиама и Биллинса», — добавил Рейн. «Да, и мы не знаем, кто это. Я поговорю с ректором, чтобы усилили охрану заключенных. Территория Академии, конечно, сейчас закрыта, но ведь пропал куда-то парнишка, так?» «А если его убили и сбросили в бездну?» — дрожащим голосом предположила Эвелина. Я поежилась. О подобном исходе и думать не хотелось. Неужели убили? У кого поднялась рука? Оставалось надеяться, как и говорил ректор Голд, что мальчишку просто усыпили и где-то заперли, а значит, он найдется. «Эй, вы что такие смурные?» — послышался оклик. Я обернулась и улыбнулась, несмотря на не самую веселую ситуацию. К нам спешили братья Уоррены. Видимо, их тоже сегодня отпустили пораньше. А может, они и в лабораторию? «Проблемы», — ответил Рейн, — «о которых нельзя знать посторонним. Кто-то уничтожил почти все запасы провизии в Академии, только никому». «Само собой», — нахмурился Мишель. «И что нам известно о преступнике?» «В том-то и дело, что ничего. Ректор Голд ищет. А мы решили обсудить ситуацию вдали от чужих ушей». «Да, тьма беспросветная», — добавил Тим. «Миш говорил, что вы ищете зелье истины. Мы бы хотели помочь». «А я все еще настаиваю на ложном отравлении», — вклинился Мишель. «Боюсь, это единственное, что нам остается, ответил Рейн. «Попробуйте приготовить лжеяд. Времени все меньше, и информация нужна нам уже сегодня». «Займемся этим прямо сейчас. Как раз идем на практикум в лабораторию», — ответил Тим. «Увидимся, как только будут результаты. А вы держите нос выше. Ситуация не так плоха, как кажется». «Да, она еще хуже», — буркнул Лем, но в ответ на его реплику вороны просто рассмеялись, помахали нам руками и поспешили к лаборатории, а мы потянулись по аллее до ближайшей беседки. Немного подышали свежим воздухом и вернулись в академию. Нам предстоял следующий этап поисков зелья истины в библиотеке. А также было дано огромное количество заданий. Кажется, преподаватели решили загрузить воспитанников по полной, чтобы они меньше думали о куполе и всяческих странностях с ним связанных. В библиотеке царила тишина. На этот раз Бертран Борнелл обошелся без разгрома. Перед призраком на библиотечной стойке лежала большая книга, и он как раз перевернул страницу, когда мы вошли. «А, студентики!» — он поднял голову. «И даже полным составом. Мне льстит такое внимание к моей скромной обители. Надеюсь, пришли помочь?» «Да, мистер Борнелл», — ответила я. «С чего нам начать?» «Идемте, выделю каждому по ряду. Может, что и отыщется». Он указал направление для каждого из нас, и мы принялись просматривать книги на полках. Мы с Рейном шли по одному проходу, только я изучала книги справа, а он слева. Мы иногда сталкивались локтями или плечами, улыбались друг другу и продолжали поиски. Но даже вот такое общение было приятным. Чем не свидание? То, что казалось хоть немного подходящим, мы относили библиотекарю, и он либо одобрял нашу находку, либо отвергал ее. Точнее, отвергал одну за другой. Когда в библиотеку ворвались довольные вороны, я начинала ненавидеть свои любимые книги. Казалось, что они бесконечны, и с каждой минутой их количество на полках только увеличивается. «Эгей!» — воскликнул Мишель. «Мы приготовили то, что обещали». И показал колбу с мутноватой бурой жидкостью. «Один глоток и сутки не самых приятных ощущений жертве обеспечены», — пообещал он. «Озноб, тошнота, проблемы с желудком, временное помутнение зрения. И ровно через сутки это закончится, как и не было». «А им точно от этого не будет ничего серьезного? С сомнением спросила я, глядя на колбу. «Зуб даю!» — Миш указал на острый клык во рту. «Так что, будем пробовать?» «Похоже, выбора у нас не осталось». «Подождите!» — раздался голос Вильгельма. «Кажется, я нашел то, что нам нужно». «А ты не мог найти это завтра?» — буркнул Тим, глядя на колбу в руках Миша, так, как мать смотрит на любимое дитя. Видимо, он очень хотел испытать свое изобретение. Я же боялась, что после него мы лишимся свидетелей. «Нет, вы посмотрите!» — Вил не понял, чем вызван этот протест. «Зелье-болтушка способно развязать язык любому. То есть человек говорит и не может остановиться, в процессе выдавая все свои тайны». «А ну-ка...» Мишель взглянул в раскрытую книгу. «Хм, ингредиенты, кстати, почти такие же, как у нашего зелья. Можно кинуть в него пару корешков, и эффект будет двойной». «Нет уж, мы не угробить их хотим», — возразила я. «Только допросить». Давайте попробуем зелье, которое нашел Вилл. Тогда давайте мы его и сварим, — предложил Тим, вместе с братом изучая рецепт. Вполне может получиться. Попробуем. Он быстро взял у Борнелла письменные принадлежности и переписал список ингредиентов. Что ж, будем надеяться, это поможет, потому что других вариантов у нас нет. Вороны удалились, пообещав вернуться с зельем. «А может, в этот раз не будем пробовать отвар на сальване?» — робко попросила Эвелина. «Он еще после прошлого в себя не пришел. До сих пор находит давно утерянные вещи в самых неожиданных местах». «Хорошо, начнем сразу с Биллинса», — ответил Рейн. «Он, конечно, знает меньше Лиама, но зелье стоит испытать». «Ты молодец, Вилл». «Да ладно», — фыркнул принц. «Я тоже заинтересован в том, чтобы найти преступников. Все-таки они похитили мою магию». И неизвестно, сколько еще людей из-за них лишились силы. Сотни? Тысячи? Если ваши заключенные могут знать хоть что-то, мы должны это выведать любой ценой. Вот теперь в Вильгельме говорил будущий король. Я даже залюбовалась им, поймала ревнивый взгляд Рейна и улыбнулась любимому. Он, конечно, зря волновался. Мне никто, кроме него, не нужен. Но Вилл действительно молодец. И если его зелье подействует, у нас может появиться хоть какой-то козырь. Сложнее всего было дождаться воронов. Мы продолжали перебирать книги, чтобы хоть чем-то заняться. Затем перенесли в библиотеку тетради и выполнили домашнее задание. «Долго еще», — прошептал Алден, отодвигая тетради. «Откуда нам знать?» — ответил Клеменс. «Я не специалист в зельях». «Думаю, вот-вот должно быть готово», — сказала Эвелина. — Осталось совсем немного. — Ректора предупреждать будем? — поинтересовался Лем. — Нет, — ответили мы слаженно, — потому что ректор Голд снова решит проверить наш отвар на себе, а этого допустить нельзя. Эви права, дракон нужен нам живым и здоровым, причем не только физически, но и морально. В эту минуту двери библиотеки распахнулись, и торжествующие братья снова появились на пороге. — Готово! Тим показал нам колбу. Теперь зелье в ней было розоватым. «Только надо решить, как заставить преступника это выпить». «Я заставлю», — пообещал Клеменс. «Еще и добавки просить будут». И почему-то в его способности это сделать я не сомневалась.